Глава третья. Пребывание в бессознательном состоянии неплохо чистит голову. Духовные ретриты детский лепет по сравнению с хорошим нокаутом. Хоть магическим, хоть от полена по затылку. Так что если вдруг захотелось освежиться и перезагрузить мысли, всем настоятельно рекомендую. Вон, Макар Матвеевич, живое тому подтверждение. «Хо-хо-хо!» Вот и все, что сказал дед. А после молча вышел из дома, сел на Лехином крылечке и прикурил от золотой зажигалки. Правда, не с первого раза, потому что часть сигарет в пачке поломалась, пока я тащил его на плече. Присел с ним рядом. «Это я что же?» — спросил дед, не мигая, уставившись на тлеющий огонек. «С ножом на тебя кинулся». «Выходит, что так». Врать Макару Матвеевичу я не собирался. «Ох-ох-о!» повторил он и снова замолчал. По правде говоря, очень информативное «ох-ох-о», ёмкое, означающее, что внезапное безумство на почве неразделенной любви прошло, и голова его снова работает в привычном формате. Окстился дед, короче говоря. Понял, что натворил, и понял, что чуть не натворил я. Пускай случайно. И если уж честно, то не стоя я перед Нинель Аскольдовной лично, подумал бы, что в деле замешана магия и какое-то ментальное воздействие. Но нет, ничего такого даже близко не было. Если бы она использовала что-то подобное, то попыталась бы использовать это и на мне, и тогда я бы почувствовал. Так что дело здесь в другом. Комбинация роковой красоты и красного диплома психолога. А в красноте ее диплома я не сомневался ни на секунду. Манипуляторша хренова. Лучший способ противодействия таким вот барышням — просто держаться от них подальше. Если есть такая возможность, конечно же. А у меня она есть. «Вась!» «Чего?» «Простишь?» «Прощу», — кивнул я. «Только больше». «Не-не-не-не, да ты что?» Дед глубоко-глубоко затянулся. «Куда уж больше-то? Не в себе я был, как есть не в себе». В качестве моральной поддержки посидел с Макаром на крыльце еще немного. Дед охал, ахал, курил и постоянно пытался тактильно выразить какие-то свои невыразимые чувства. То по плечу у меня хлопал, то себя по колену кулаком, то за голову хватался. Ну а я, пока суть до дела, решил зайти во всемирную паутину и посерфить там на предмет какого-то поощрения группе Альта. Вдруг что интересное выхвачу. Заслуги-то у них немалые. Дух перевели, надо и заряд позитива получить. Итак, что у нас тут? Стоило зайти в сеть, посыпались оповещения различного толка. Скидки, скидки, скидки. Скидки тут, скидки здесь. И, кстати... Действительно, зимнюю резину на джипе пора бы и поменять. Кузьмичу задание дам. Дальше. Оповещение о бронетрещине, снова скидки, снова бронь, предложение по кредиту, бла-бла-бла и прочее, прочее, прочее. И тут среди шелухи я натолкнулся на настоящий алмаз. Ну, как сказать, алмаз. Ценность он представлял сугубо для моей души и памяти. В мессенджер, которым я пользуюсь, добавился контакт «Мороз». Улыбка на лице нарисовалась, не сотрешь теперь. «Мороз». Это Морозов Герман Григорьевич, знакомец мой по дням суровым, друг и сослуживец. В отряде со мной и с Лехой был во время войны. И получается, что мы вместе с ним половину Европы прошагали и вместе ушли на покой. Только если Леха у меня всегда под боком, то с Морозом мы как-то потерялись. Так, чисто, созвон на дни рождения, да по праздникам большим. Как дела? Хорошо, а у тебя? И у меня хорошо. А давай встретимся? А давай. И все на этом. Ну, как это у взрослых, занятых людей принято? А встретиться ведь хочется. И повод вдруг появился. Мне же альтушек развлечь как-то надо после подвига. Обещал ведь. А повторяться моветон. Вот и свожу их к дядюшке Морозу поиграться. Он ведь как на пенсию вышел, сразу же трофейные бабки в оборот пустил, выкупил старое стрельбище где-то в Мытищах, и на его месте страйкбольную площадку построил. Элитную, ясен хер. Говорят, к нему даже Величество пару раз приезжал жиры растрясти и по лесам побегать. А значит, и группе Альт полезно будет. Так что решено. «Алло!» — набрал я старому другу. «Здравствуйте, Герман Григорьевич». «Скуф!» — раздалось на том конце провода. «Старый ты!» «Да-да, я тоже рад тебя слышать». «Какими судьбами?» «Решил таки до тебя добраться». «Правда?» «Правда. Секунду». Я ненадолго убрал телефон, чтобы пожать руку Макару Матвеевичу, который вдоволь накурился и собрался до дома. Руку ему жал долго, предварительно установив зрительный контакт добродушного толка. Мол, хорошо все. Дед от такого аж слезу проронил. Ну, а я продолжил. «Ты сегодня у себя на базе?» «Ну, а где же мне еще быть? У меня же чемпионат сегодня». Что за чемпионат, уточнять не стал. Но это явно, что к добру. Пострелять друг в друга — совсем не то же самое, что надрать кому-нибудь задницу собственной командой. «Отлично!» — сказал я. «У меня тут молодежь поиграть хочет. Так что мы к тебе очень скоро нагрянем. Сам тоже буду». «А?» «И Алексей Михайлович в своем плотном графике времечко найдет». Решил я за чего. «Отлично! Жду, стал быть. Посидим, хоть поговорим». «Добро!» — улыбнулся я и скинул вызов. Настала пора обрадовать альтушек, но только не в лоб. Пускай думают, что я их опять в бой зову или на закрытие трещины. Тем слаще будет новость о досуге. «Отряд Альта!» — крикнул я. «Построиться!» Девки выскочили из дома, оперативно, слаженно, без суеты и спешки, как надлежит отряду егерей. Мысленно еще разок похвалил их про себя. «Выезжаем на задание», — сказал я. «Прямо сегодня и прямо сейчас». «Так, а где Шестакова?» «Я здесь», — выскочила из-за дома запыханная шаманка. «Там это самое, там, ну...» «В строй!» «Ага». «Стеклова за руль и след вслед за мной. Ехать недолго, часа два». Страйкбольный клуб Морозов. Вот сразу видно, что человек на совесть делает, раз не сыт назвать бренд своей фамилией. Притом не простой, а графской. И отдельно доставляет, что клуб назван фамилией рода, в котором Герман не патриарх. Он у себя даже близко к наследию не стоит. Чуть ли не сотый в очереди. То есть смекаем, что это не просто смело. Это звездец как смело. Жаль, что я не видел лиц альтушек в тот момент, когда мы подъехали к деревянной вывеске, подвешенной над дорогой меж двух сосен. Однако, судя по тому, что Стеклова побибикала, обрадовались. Буквально один поворот, и мы подъехали к парковке прямо посередине лесопарковой зоны. Вокруг милые деревянные домики, стилизованные под старые срубы. Самый большой без опознавательных знаков. А вот те, что поменьше — администрация, арсенал, магазин и магазин сувениров. Сперва я даже опешил. Не понял, что за сувенирами барыжит его сиятельство Морозов. Но как только оценил обилие камер видеонаблюдения, развешанных по деревьям, то сразу же смекнул. На выходе игрокам предлагаются картины, фотографии и магнитики, на которых они с перекошенными рожами переживают самые отчаянные моменты схватки. «Мы сюда! Сюда!» Ожидаемо, что Стеклова обрадовалась больше остальных. «Сюда! Сюда!» — кивнул я и захлопнул дверь джипа. Лёха вылез с водительского и почти тут же... «О-о-о-о!» Дверь домика с надписью «Администрация» распахнулась, и оттуда вышел наш старый друг Герман. «Кого я вижу?» Кажется, он еще больше стал. И выше. При росте, уходящем далеко за 2 метра, в морозе было килограмм так эдак 150. Причем... Сколько из них мышечной массы, а сколько жира, можно понять только экспериментальным путем, на срезе всего мороза. Потому как, правда, непонятно. Пузо не висит, плечи шире гор, но при этом видно, что на ощупь мороз очень даже мягкий. Сдобный такой плюшевый медведь. Ну и само собой, у человека таких объемов просто обязана была быть густая, пышная и длинная бородища. Это даже не обсуждается. Правило такое. Вот только внезапно борода у Мороза теперь седая. И впрямь. Очень давно не виделись. «А-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» От этого наполовину смеха, наполовину рева группа Альташа цепенела. А Герман тем временем надвигался на нас, как... не знаю, как что, но что-то очень неумолимое. «Василий Иванович! Алексей Михайлович!» Герман умудрился сгрести в объятия нас с Лехой одновременно. Сжал покрепче, поколол нас своей бородищей, а затем отпустил и перевел взгляд на девушек. «Дамы?» — отвесил поклон, а затем шепотом спросил, почему мы не рассказывали ему о дочках. «Это подразделение Альта», — объяснил я, «закрепленная за мной группа егерей. Долго рассказывать. Ну, так и времени у нас достаточно». «А то! Тогда я сейчас распоряжусь выдать милым дамам лучшую снарягу из той, что у нас есть, и поболтаем». С тем Мороз извлек из необъятных штанов рацию, хотел было надиктовать кому-то распоряжений, но вдруг осекся. «А группе Альта нужен инструктаж? Они в курсе правил вообще?» «Стеклова!» — крикнул я, и Таня пулей метнулась к нам. «Про магию на поле знаешь?» «При игре в страйкбол допускается использование любой магии, кроме той, которая может прямо или косвенно нанести физические и или ментальные повреждения другому игроку». Как всегда четко отрапортовала Стекловата. «Под перечень попадают заклинания как с моментальным, так и с отложенным типом действия, как с постоянным, так и со временным эффектом, обратимые и необратимые. Также запрещено внушение, подчинение и призыв существ, при помощи которых игрок прямо или косвенно нанес физическое и или...» «Вот это ты их вымуштровал, конечно!» — улыбнулся Мороз. «Молодец, Стеклова!» — похвалил я. «Беги, объясни правила остальным». «Да, Василий Иванович». Герман снова поднес рацию к лицу и снова убрал обратно. «А на турнир девок твоих запишем?» «Что за турнир?» «Да так!» — отмахнулся Мороз. «Мимо всяких ассоциаций, союзов, лиг и зачетов. Чисто местный, дружеский. Just for fun!» — решил козырнуть Герман знанием английского. «Чего?» — улыбнулся Леха. «На for fun играете?» «А ты все такой же глухой, да?» Неожиданно для друида Герман потрепал его по щекам. «Чего?» «Ничего!» — продолжил Мороз, отпустив Леху. И тут вдруг подмигнул мне. «Так вот, дружеский-то он дружеский, но со вступительным взносом. И приз за первое место — 4 квадрика. Турнир квадро-квадро. Название сам придумал». Вот как. Уже интересней. До снегоходов еще жить да жить, а просекать вокруг удаленки на квадроциклах можно уже сейчас. Что бы там ни был за взнос, беру. «Ну и фотография команды на стене в арсенале», — окончательно добил меня Герман. «Все. Точно. Ну а разве есть хоть один довод против? Свежий воздух, командный дух, чувство локтя, хороший приз». «Давай запишем», — согласился я. Тогда Герман наконец-то переговорил со своими работниками по рации, попросил внести группу Альта в список участников турнира и выдать им снаряжение. «Да-да, новое. Да, из магазина. Да, я знаю. Слышь? Ты с кем споришь-то?» Чуть поорал для проформы на экономных организаторов. Затем похвалил за экономность и повел нас в домик с надписью «Администрация». «Кучеряво живете, ваше сиятельство!» Я аж присвистнул, когда Мороз провел нас мимо утлой каморки со стойкой ресепшн в свое логово. Как будто в охотничий домик внедрил хай-тек начинку. А, впрочем, так оно и было. Справа и слева от плазмы с охреневшей диагональю висели трофейные головы монстров. Камин вычищен до блеска и не растоплен. Все же рановато для него. Но это не беда, потому как на противоположной стене полыхает муляж камина. В углу на массивном столе из цельного дуба чайник, микроволновка и маленький ледогенератор на пару литров. По центру комнаты как раз 3 кресла, а между ними бар-глобус и кофейный столик. Правда, вот столик на медвежьей шкуре стоял, и Леха невольно поморщился. Но после почуял синтетическую имитацию, пускай и дорогущую, и успокоился. Синтетики друиду не жалко. «Проходите, гости дорогие, садитесь!» Мороз указал нам на кресло, а сам двинулся к бару. Походу, опять пить. Я даже хотел было отказаться, но тут... «Хоба!» — крикнул Герман и достал бутылку. «Это оно!» — тут же заржал Лёх. «Серьёзно! Ты сохранил!» «А то!» — кивнул Мороз, а затем начал произносить название пойла, при этом жестикулируя на итальянский манер. «Нонина крю моновитино пикколи!» Граппа. Не факт, что Герман правильно транскрибировал ее название, но да кому здесь в этой комнате на это не насрать? Охо-хо! Сколько воспоминаний сразу нахлынуло. Нет, по Италии мы во время войны не походили, но случайно нарвались на склад этой чудо-выпивки в Швейцарии. Когда? Ай да неважно, когда. Что? Это история не на один час. Важно то, что Мороз сохранил эту бутылку до наших дней. «Охренеть!» — улыбнулся я и попросил подержать сокровище в руках. «У меня еще 4 осталось!» — подмигнул Герман. Затем достал из бара стакан и плюхнулся в кресло, взял пульт от телека и переключил свою чудо-плазму на камеры наблюдения. Лес, лес, лес, лес, парковка, снова лес и... Да, еще немного леса. «Никто не против, если я одним глазком посмотрю чемпионат?» — спросил он. «Я же все-таки организатор». «Конечно, не против», — ответил я, свернув пробку с бутылки. «У меня же там девчонки выступают, и я собираюсь болеть». «Ну, вот и отлично». И тут мое внимание привлек квадратик, в котором было изображение парковки. Внезапно к страйбольному клубу подкатил лимузин. Из салона выгрузилась шумная толпа, в которой безошибочно узнавалась золотая молодежь. В специально рваных и очень дорогих шмотках, в солнечных очках явно не по погоде и в обуви без носков. Знаю я таких. «Это что за клоуны?» — хохотнул я, разливая граппу. «Участники, что ли?» «Ага», — кивнул Мороз. «Чемпион наш местный». «Ну, раз это ваш местный чемпион...» то я в победе своих девок вообще не сомневаюсь. «Ну?» — я поднял бокал. «За группу Альта!» Лимузин был задействован неспроста. Сегодня Андрей Несвицкий, самый младший и самый избалованный из сыновей князя Несвицкого, должен был блистать как никогда. Очень молодой, очень слащавый, весь из себя в тренде и в тусовочке, он всеми силами стремился в медиапространство. Ну, потому что он достоин. Достоин стать не просто частью богатой красивой жизни, но и ее флагманом, авангардистом и лидером мнений. Однако, стоит отдать Андрею должное, он не запел. Не начал рисовать сомнительные картины сомнительными частями тела и даже не пошел играть в кино. Выступать со стендапом или вести какое-то шоу, то есть заниматься чем-то, где нужно много, долго и увлекательно говорить, тоже было явно не для него. И потому Андрей решил показать себя миру в том, в чем он действительно преуспел. Отцовские связи и деньги помогли развить Несвицкому нехилый дар друида. Другой момент, как его использовать. Закрывать трещины опасно, ведь иногда случаются накладки. Служить тоже так себе. А вот нагибать в страйкболе самое то. К тому же иногда за Андрея нагибали не только его навыки, но и титул папеньки. Иная команда проигрывала по причинам очень далеким от спорта, либо вообще снималась с соревнований. Ну а посему Андрей с командой, которую можно было по совести назвать «Андрюша энд прихлебатели», стал завсегдатаем самого известного, самого дорогого и чего уж там, самого лучшего страйкбольного клуба. А что до выхода в медиапространство, то именно для этой цели сегодня вместе с собой они взяли на проходной турнир блогершу-миллионницу, которые проплатили целый документальный фильм о команде Несвицкого, о том, какие они классные парни, как им весело и здорово, и вообще. «Надеюсь, будет весело», — выпрыгнула из лимузина Наталья Левина, более известная в сети как Натуленыш. «Еще как весело», — самодовольно ухмыльнулся Несвицкий. Натуленыш включила запись с фронтальной камеры на своем смартфоне и записала несколько видео с парковки, в которых набалаболила обычная блогерская. Необоснованно оптимистичная и с перебором восторженная. Затем выключила запись и двинулась вслед за командой получать снаряжение. «Слушай, Андрюш», — решила уточнить она по дороге, «деньги, конечно, не пахнут и все такое, но бегать по лесу с ружьем в этом сраном шлеме, ну, камон, такое себе, если честно». Несвицкий в ответ лишь вопросительно поднял бровь. «Я это к тому, что, ну, а вы же с первого раза победите, да? Очень не хотелось бы переснимать даже за бабки». «Ха-ха-ха!» — Андрей от такого аж рассмеялся. «Не волнуйся, конечно же мы победим!»